«Дай мне их, красавчик!» Селина взяла пальцы Гарри и очень настойчиво высосала из них сок. Всегда хороший вкус, независимо от того, что канарейка. Более молодая модель на вкус была такой же сладкой и вкусной, как и оригинальная черная канарейка. И говоря о вкусах, которые она смаковала, глаза Селины повернулись к чрезмерному количеству спермы, которая пролилась из ягодиц Дайны. О, это сделало ее чрезвычайно горячей и потрудилась сказать самое меньшее. Вкусный. Селина глубоко засунула язык в тугую дырочку Дайны сзади и съела ее. Крик почти вырвался, когда Гарри быстро подумал, запихивая свой вновь затвердевший член ей в горло. Очень мило, если Селина сама так говорит. Гарри набил горло канарейке, пока Селина щедро угощала ее задницу. Сексуальное рвотное движение Дины заставило Гарри задуматься, какие еще развлечения и игры у них были. Причина появления Дайны в первую очередь была отодвинута на второй план на данный момент. Две прелестные дамы по очереди сопровождали Гарри, а иногда и он брал их с собой. Этот обмен похотью происходил снова и снова на протяжении всей ночи. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл, Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир, Яде, Черная Канарейка, Динах, Чудо-девочка, Донна, Чудо-женщина, Диана, Мисс Марсианка, Эмган, Красная Стрела, Пхья Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл, Принцесса Мариина, Куин Мера, Селина Кайл, Женщина-кошка, Нев. Глава 63. Глава 63. Когда Айрис пообещала, что что-то случится, это случилось. Она задолжала Гарри обед и заплатила за него. Красивые джентльмены появились в одном из самых красивых заведений в Сентрал-Сити. Она посмотрела на Гарри и присвистнула, увидев его. «Очень мило», — сказала Айрис. Гарри только улыбнулся и мельком увидел Айрис в обтягивающем фиолетовом платье. Он очень красиво подчеркивал ее декольте и ноги. Рыжеволосая была очень красивой женщиной и, к сожалению, оставалась незамеченной в глазах некоторых наиболее видных членов лиги. Как только Айрис обернулась, Гарри мельком взглянул на ее красивую попку. «Не могу поверить, что вы смогли заказать нам столик здесь», — сказал Гарри. «Ну, у меня есть друзья», — сказала Айрис. «А мы пойдем?» Они вдвоем пробрались внутрь. Получив заказ, Айрис и Гарри устроились за приятной длинной трапезой. «Вы не возражаете, если я попрошу вас об одолжении?» — спросила Айрис у Гарри. Гарри улыбнулся через стол. Айрис не собиралась отрицать бабочек в животе каждый раз, когда Гарри встречался с ней взглядом. Молодой человек был так очарован, что Айрис не знала, как это объяснить. Это просто пленило ее и любую другую женщину. «Конечно», — сказал Гарри. «А ты не могла бы приехать на день рождения Уитни?» — спросила Айрис. «Там их будет не так уж и много». «Вообще-то», — сказал Гарри, — «команда дала мне задание отвлечь Уитни на ее день рождения, чтобы мы могли устроить ей вечеринку-сюрприз. Кстати, ты единственный, кроме команды, кто это знает. Ну что ж, твоя тайна останется со мной», — заметила Айрис мгновение спустя. «И я уверен, что она будет довольна». 16. «Я не могу в это поверить, время летит так быстро». «Это действительно так», — согласился Гарри. Айрис очень серьезно относилась к прошедшему времени. Прошло много времени с того дня, когда она получила мантию сияния, и все же это было похоже на мгновение ока. Жертва Барри, казалось, была принесена только вчера, хотя месяцы и годы уже прошли. Иногда Айрис казалось, что она просто держится за мантию вспышки, просто в надежде, что Барри вернется. Чем больше проходило времени, тем больше Айрис понимала, что Барри больше не вернется. Поэтому она хотела сделать все, чтобы почтить его жертву, чтобы это не было напрасно. «У тебя что-то на уме?» – спросил Гарри. «Да, моя мысль о тебе», – сказала Айрис. «Наступает время, когда я должен двигаться дальше, но мне кажется, что я что-то переступаю. Я имею в виду». Гарри потянулся и положил свою руку на руку Айрис. Между их пальцами сверкнула молния. «А он хотел бы, чтобы ты была счастлива?» – спросил Гарри. Айрис без малейшего колебания кивнула. «Да», – ответила Айрис. «Он бы хотел, чтобы я кого-нибудь нашел. И если бы я пошел, то же самое. Я просто не думаю, что он когда-либо мечтал о ком-то вроде тебя, и кто-то, кто заинтересовал мою племянницу, и кто-то, кто находится с другими членами лиги, а также, с другой стороны, полгода назад весь мир был другим». Гарри просто посмотрел на Айрис и кивнул. «Да, весь мир был другим все эти месяцы назад. Итак, о тебе и Уитни?» – спросила Айрис. «Она идет к тому, кто должен будет сделать шаг, если что-то произойдет, сказал Гарри. «Я знаю, что она этого хочет», сказала Айрис. И Уитни приобрела намного больше уверенности с тех пор, как она была с командой, но уверенность на поле и уверенность в других местах – это две разные вещи. Супруги ели в полном молчании. Айрис просто проводила большую часть своего времени, глядя через стол на Гарри, обдумывая, что она хочет сделать и что хочет сказать. «Значит, она вернется домой только через пару часов», — сказала Айрис. «Я тут подумал, может, ты мне поможешь кое с чем». «Все, что угодно», — ответил Гарри. «Хорошо», — сказала Айрис. Без малейшего колебания Айрис наклонилась через стол и страстно поцеловала Гарри. Пришло время для нее двигаться вперед в своей жизни, и Гарри мог бы быть лучшим человеком. Они закончили трапезу, но Айрис наверняка солгала бы, если бы ее мысли не были заняты другими вещами. И она знала, что мысли Гарри также будут заняты другими вещами, учитывая, что она просто скинула туфли под столом и небрежно поиграла с ним. Время залечило все раны, хотя для исцеления этих ран нужна была правильная мотивация. Уитни Уэст сбежала вниз по ступенькам, чувствуя в себе столько энергии и возбуждения. Не каждый день ей исполнялось 16, и сегодня она хотела сделать все возможное. «С днем рождения, Уитни!» – позвала Айрис. Спускаясь по ступенькам, Айрис улыбнулась племяннице. Оказалось, что Айрис была не единственной, кто сидел за столом. К ним присоединилась привлекательная азиатская девушка примерно того же возраста, что и Уитни, одетая в блузку на пуговицах и узкие черные кожаные штаны. Линда Парк, лучшая подруга Уитни. «Так ты чувствуешь себя старше?» – спросила Линда. «О, я чувствую. Торт». Уитни заметила торт в стороне и взяла его, не спрашивая. Линда покачала головой и весело рассмеялась. «И некоторые люди взрослеют, в то время как другие становятся старше», – прокомментировала Линда. Стук в дверь означал, что Айрис встала со стула и пошла открывать. Линда вытянула шею, чтобы увидеть мужчину в дверях, и присвистнула, увидев его. «Гарри». Уитни звонила. К счастью, ей удалось перестать жевать торт и не разбрасывать повсюду крошки. «Нет, кстати, Гарри Кент?» – спросила Линда. «Всем привет», – сказал Гарри. «А ты, должно быть, Линда». Линда подошла пожать Гарри руку, а также получить предлог, чтобы хорошенько его рассмотреть. Она должна была бы сказать: «Довольно мило». Неудивительно, что Уитни была влюблена в него. «Надеюсь, она будет добра к своей лучшей подруге и действительно поделится товаром, когда у них будет шанс встретиться». «Ну, ты так же хорош, как и в рекламе», — ответила Линда. «Это ведь Уитни меня уговаривала, да?» — спросил Гарри. «А да, ты же знаешь, какая она», — сказала Линда. «С днем рождения, Уитни», — сказал Гарри. Уитни взяла у Гарри подарок и с ликованием набросилась на него. Она улыбнулась, глядя на причудливые черные часики, подаренные ей Гарри. «Думаю, что раз уж ты всегда опаздываешь, то мог бы им воспользоваться», — сказал Гарри. «Ну, это то, что ты получаешь от девушки, у которой есть все», — сказала Линда. «Особенно, когда ей нужны часы». «Спасибо, Гарри», — сказала Уитни. Гарри подошел и заключил Уитни в объятия. Она улыбнулась, когда тепло их тел соединилось вместе. «Это больше, чем часы, это вспышка звездной волны», — говорит ей Гарри. «Он играет музыку, измеряет ваш сердечный ритм, он даже ищет лучшие рестораны, где бы вы ни находились. И он также говорит вам, где вы находитесь, если вы сбились с курса». «А во, это очень мило», — сказала Уитни. Айрис включила телевизор, и до них дошли новости о снежной буре, обрушившейся на Сентрал-Сити. Линда нахмурилась и позаботилась о том, чтобы пододвинуть стул так, чтобы Гарри мог сесть и совместить подол. «Знаешь, по-настоящему сильные снежные бури случаются только в декабре или январе», — сказала Линда. «Довольно странно для ноября». Айрис появилась на экране телевизора как раз в тот момент, когда она появилась на кухне. Линда подняла бровь, и Уитни запаниковала. «ГМ, это предварительно записано», — сказала Уитни. «Расслабься, я знаю о том, что она Флэш, твой ребенок Флэш и твой дядя Барри, он был старым Флэшем, но не настоящим старым Флэшем. Не знаю, кто этот парень», — сказала Линда. «Я имею в виду, это же очевидно. Вместе с вашим маленьким клубом в Рот-Айленде. Все ваши хромые оправдания, когда вы спешите прочь. Мои оправдания вовсе не хромают», — рявкнула Уитни. «Извини, дорогая, но это так», — сказала Линда, погладив Уитни по щеке. «А что касается меня лично, то я хотела бы поздравить с 16-летием мою племянницу Уитни Уэст», — сказала Айрис. И теперь, следующие школы сегодня закрыты: центральная городская средняя школа. Сладкий, снежный день, завопила Уитни. Очень рад тебя видеть в этот день рождения, потому что это просто означает, что наши летние каникулы сокращаются, сказала Линда. Эй, детка, я лучше пойду в школу на ярком солнце, чем буду бороться с этой метелью, сказала Уитни. Снег действительно идет, интересно, есть ли что-нибудь в этом несезонном безумии. Ледяной квартет, атаковавший 4 июля, все еще был надежно заперт на железных высотах, так что это не мог быть ты. Уитни, я только что вспомнил, что Марине нужна срочная встреча с командой, сказал Гарри, и ты тоже должен присутствовать, как только вы закончите глотать. Прямо сейчас? Спросила Уитни. Это не должно быть слишком долго, сказал Гарри. С тобой все будет кончено. Витхин, вспышка. Уитни только покачала головой. Мило или нет, каламбур все равно получился очень неубедительным, кто бы его ни произнес, будь то Гарри, Барри или даже Айрис. И Айрис только сказала, что это дань, так что Уитни предположила, что она могла бы отпустить его тогда. «Ладно, пожалуй, я пойду», — сказала Уитни. «Не могу поверить, что Марине захочется устроить встречу всей команды в мой день рождения». «Ну ладно, пошли», — сказал Гарри. У Уитни было немного надутое лицо. Гарри был единственным членом ее команды, кто, казалось, помнила ее дни рождения. Даже Хелена об этом не заговорила. «С днем рождения!» Вся команда собралась вокруг пещеры. Артемида, Сара, Марина, Хелена, Донна, Затанна и Меган сгрудились вокруг стола с подарками, когда Гарри и Уитни вошли в пещеру. Пещера была украшена, и Уитни открыла рот и закрыла его пару раз. Хелена улыбнулась и положила руку на плечо подруги, чтобы вернуть ее к жизни. «Ты же не думала, что мы забудем о твоем дне рождения, правда?» – спросила Хелена. «Ну, у меня сложилось именно такое впечатление, и только дал мне это впечатление, чтобы сделать мне сюрприз», — сказал Уитни. «И ты попросила Гарри отвлечь меня?» «Да, это была общая идея», — сказал Артемис. «И три именинных торта», — воскликнула Уитни, взглянув на них. «И один из них для команды», — напомнила Сара с улыбкой. Мэри весь день была на кухне, жаль, что она не смогла прийти, но у нее было собрание лиги. «О, а какое сегодня собрание лиги?» — спросила Уитни. Она знала, что ей не следует беспокоиться о собраниях лиги, особенно в такой день, как этот. Вся команда села и наслаждалась тортом, а также немного пунша. Уитни посмотрела на груду подарков, лежавших на столе. Она разрывалась между желанием разорвать их и съесть свой торт. «Должно быть, это как-то связано с такой несезонной погодой», — сказала Сара. «Потому что в Готэме все не так уж плохо до декабря». «Да, в воздухе что-то есть», — согласилась Марина. «Я не знаю, что. Но давай не будем сейчас об этом беспокоиться, сегодня очень особенный день». Вся команда пела «С днем рождения, Уитни». «А теперь мы должны кому-то деньги», — сказала Артемида. Они рассмеялись вокруг стола. Уитни посмотрела на свои подарки, когда внезапно вход в пещеру осветился и появились еще несколько гостей. Властная девушка, суперженщина, чудо-женщина и Бэтмен вошли в пещеру. Хелена бросила на Бэтмена один из своих долгих взглядов, недоумевая, что он здесь делает. «У нас тут ситуация», — сказал им Бэтмен. «Прямо сейчас?» — спросила Уитни. «Преступление никого не ждет, даже в день рождения человека», — сказала Хелена, удивительно точно подражая Бэтмену, что заставило Сару и Артемиду усмехнуться. Бэтмен бросил на нее взгляд, прежде чем повернуться к команде в целом. «А что это такое?» — спросила Марина. Уитни доела свой кусок пирога. «Подарки, видимо, придется ждать прямо сейчас. Кейтлин, Джесси и я смогли точно определить причину несезонной погоды по всей стране», — сказала Карин. «Четыре летающие ледяные крепости, управляемые четырьмя разными людьми, в каждом из четырех уголков страны. Лига должна будет рассредоточиться, чтобы уничтожить их всех», — сказала Клэр. «Но нам нужно будет разделиться на команды, а членов лиги недостаточно, чтобы покрыть это. Итак, похоже, тебе нужна наша помощь», — спросила Марина. «Да», — сказала Чудо-женщина. «Команда присоединится к старшим членам лиги», — сказала Чудо-женщина. «Мы уже связались с Супергирл, и она согласилась помочь справиться с ситуацией, но этого недостаточно». «Это звучит довольно серьезно», — сказала Донна. «Ты хоть представляешь, кто за этим стоит?» «У нас есть свои подозрения», — сказал Бэтмен. «Малыш Флэш, ты не будешь частью этой миссии, а я не буду бояться», — — спросил малыш Флэш. «Сладкое освобождение на день рождения. Это потому, что у вас есть еще одно задание», — сказал Бэтмен. «С учетом того, что все воздушные транспорты заземлены, а дороги слишком скользкие, необходимо срочно доставить груз. Пересадка сердца должна быть перемещена по пересеченной местности, чтобы девушка нуждалась. Я дам вам координаты, и у врача в приемном прицеле будет больше информации». «Ты что, серьезно?» — спросил малыш Флэш. «Жизнь в нужде всегда очень серьезна», — сказал Бэтмен. «Вспышка необходима при работе с ледовыми крепостями, а наш другой спидстер слишком зеленый и неопытный, чтобы правильно снять это, не рискуя повредить пакет. Я знаю, что ты можешь это сделать». «Хорошо, я могу это сделать», — сказала Уитни. «Уитни, мне нужно с тобой поговорить», — сказал Гарри. «Один». Уитни подошла к Гарри и встала напротив него, пока Бэтмен раздавал команде задания. «Эта девушка моя подруга», — сказал Гарри. «Мне нужно, чтобы ты остался на задании и сделал это для меня, Мэйт, это важно». То, как Гарри это сказал, показывало, насколько это важно. «А да, я не подведу тебя», — сказала Уитни. «И есть еще одна вещь, которую ты должен знать, если собираешься это сделать что-то, чего даже Бэтмен не знает». И вот теперь Уитни была заинтригована. Были выставлены дорожные посты, хотя это и не было необходимо в снегу, который окутал большую часть страны. Самая быстрая из оставшихся в живых девочек-подростков помчалась в больницу, чтобы встретиться с врачами, вместе с двумя правительственными агентами, которые ждали снаружи. С крыши дома женщина, одетая в тяжелую зимнюю одежду, заметила ее прибытие и заметила, как она подняла пакет. Она нажала кнопку на внутренней стороне капюшона и включила систему связи. «Ну и что?» «Она забрала посылку», — сказала женщина. «Но это же детская вспышка, а не вспышка. Это ничего не меняет в плане, это только делает его намного легче остановить», — голос на другом конце телефона. «Шесть часов до того, как сердце перестанет биться», — сказала она. «Я знаю, что собираюсь сделать», — сказал мужчина на другом конце провода. «Вы можете устроить скандал». Скандальный Свит только нахмурился, когда его уволили, как обычного фаворита. Однако теперь она уже знала, что выжить значит уступить в маленьких битвах, настроиться на более крупные победы. «Хорошо», — сказала она, — «я свою работу выполнил. Будем надеяться, что вы сможете сделать свой». Никакого ответного скандала ожидаться не было, только статика последовала за ней и оставила ее одну наблюдать за прибытием малыша Флэша. Супер-девушка, супер-женщина, властная девушка и супермен крутились вокруг самого большого из кораблей, который требовал самой тяжелой ударной команды. Чудо-женщина и чудо-девочка уже отправились на другой конец улицы. «Нам нужно будет задержать их, пока Диана и Донна будут искать дорогу», — сказала супер-женщина. «Они должны быть в состоянии закрыть эту ледяную крепость. Я тут провела кое-какие тесты», — сказала энергетичка. «И когда один из них падает, остальные тоже падают. Компьютерная сеть находится в коллективном сознании». «Ладно, нам просто нужно добраться до главного компьютера и выключить его», — сказала супер-девушка. «Это не должно быть слишком большой проблемой». С небес посыпались ледяные глыбы. Один из них врезался в какой-то несчастный припаркованный автомобиль. «Кара, ты же со мной, гражданский долг», — крикнул ей Гарри. «Право». Супермен и Супергерл улетели, чтобы разобраться с летающими ледяными ящиками. Суперженщина и властная девушка пробивали себе путь сквозь летящие кубики льда. Они стали еще больше. «У тебя уже есть прицел на навигаторе?» — спросила суперженщина. «Отрицательно», — сказала властная девушка. «А мы уверены, что морозный квартет все еще в Бельриве». Бэтмен проверил и перепроверил, и они все равно будут там, где им нужно быть, — сказала суперженщина. Власти девушки надеялись ради них, что Бэтмен не попал в слепую точку. Она заметила одну из самых больших силовых ячеек на фасаде крепости. Он был хорошо защищен, почти до такой степени, что это притягивало вещи, как мигающий маяк. Силовая девушка вдохнула и высоко подпрыгнула в воздух, надеясь, что это будет именно то место. «Донна и я ждем, когда ты отвлечешься», — крикнула Диана через комлинк. Один отвлекающий маневр на подходе. Тепловое зрение прорезало снег и подключилось к силовой ячейке. Еще больше энергии было направлено на защиту клетки, а именно этого они и хотели. Поднялась непогода, как будто ее обитатель сложился вдвое, чтобы защитить крепость. «Все смотрят на нас», — сказала суперженщина. «Ты уже можешь идти, и я хорошо провожу время, и все еще хорошо бегаю на закусках», — сказал малыш Флэш. «Я еще успею добраться до больницы». Малышка вспышкой резко остановилась, когда заметила нескольких полицейских, которые должны были оставить ей расчищенную дорожку, лежащую на земле. Она заметила, что один из охранников болтается в воздухе, удерживаемый одним и единственным диким вандалом. Свыкш набросился на офицера, кровь брызнула у него из носа. Внезапно Кит Флэш свернул с ее пути и вырвал полицейского из рук Свиджа. «Ладно, Венди, я действительно не знаю, в чем твоя проблема, но я тебя отключаю». «Малыш Флэш», — ровным голосом произнес вандал Свидж, — «я разочарован, что это ты. Я надеялся, что смогу убить еще одну более опытную вспышку сегодня». Пацан вспышка проскочил в молнию, чтобы ударить вандала-дикаря из волны. Свидж рассчитал движение кида Флэша, и она приземлилась на землю, и Свидж сбил ее с ног огромной мясистой рукой. Он подхватил малышку вспышку и швырнул ее через дорогу. Сверток в руке кида Флэша скользнул под припаркованный полицейский фургон. «Я предвидел все, что вы можете сделать», — сказал вандал Свидж. «Я изучил вспышку, все до единого. Лучше, чем ты, и ты бледная имитация оригинала. О, я покажу тебе бледную имитацию», — завопил малыш Флэш. «Может быть, ты большой тупой пещерный мозг, который не может обработать тот факт, что ты недостаточно быстр». Три удара, и Свидж отшвырнул их, снова сбив кида Флэша на землю. Он прижал ее к себе и прижал нож к ее боку. «Речь идет не о том, чтобы быть быстрее, а о том, чтобы быть умнее», — сказал ей Свидж. «Речь идет о выживании наиболее приспособленных и о том, чтобы иметь определенные качества, которые вы в конечном счете отсутствие». Малыш Флэш извивался под ногой вандала Свиджа. «Она будет процветать в этой среде». Писк часов кида Флэша сигнализировал о том, что свинец, который она накопила, сгорел. Имея дело с этим идиотом, Свидж чуть не ударил ее ножом. Малыш Флэш замедлил свои движения во время вспышки, а затем побежал вокруг стороны автомобиля. Она подняла несколько снежных комков и подняла их в воздух. «Бьюсь об заклад, что этот корабль у вас не разведан». Очень быстрый поток снежков обрушился на вандала Свиджа и похоронил его под грудой белого вещества. «Развлекайся, выкапывая себя из этого». Малыш Флэш забрал у нее пакет и выпрыгнул на поверхность. Свидж с трудом выбрался из густого, утрамбованного снега. Он стряхнул с плеча остатки снега самым небрежным и пренебрежительным образом. «Он уже готов?» — спросил Свидж. Уитни бросилась в больницу, где ее ждали врач и два охранника. «И я здесь, у меня есть еще 15 свободных минут», — сказала Уитни. «Уже слишком поздно». «Слишком поздно?» — спросила Уитни. Доктор ласково положил ей руку на плечо и при этом очень сочувственно улыбнулся. Уитни вздрогнула от его прикосновения. «Мне очень жаль», — сказал доктор. «Принцесса скончалась на столе около 5 минут назад. Если бы вы были чуть раньше, мы могли бы спасти ее. Если бы вандал Свидж не встал у нее на пути и не поглотил почти 10 минут ее пути, Уитни уже была бы там». Она схватилась за край коробки с сердцем и вздохнула. «Я возьму это», — сказал доктор. «Кто-то еще может им воспользоваться, даже если это не спасет принцессу». «Наверное, она была слишком медлительна», — заметил один из них. «Это ранило Уитни, но это было правдой. В этот день она была слишком медленной. Она позволила двум охранникам и этому доктору взять сердце. После того, как его оставили, стоя посреди снежной бури, как рывок, Кит Флэш просто ждал, когда другой ботинок упадет. Прошло несколько секунд, и еще два врача и медсестра выбежали из помещения. «Малыш Флэш, ты здесь?» «Я знаю, я опаздываю, принцесса отчаянно нуждается в пересадке», — прокомментировал доктор. «Он у тебя есть. Ты ведь понимаешь, как это важно, не так ли?» «Да-да, но кто-то сказал мне», — сказала Уитни. «О, но, нет, никто бы не был, я верну его, клянусь». Как в тумане, Уитни помчалась вслед за сердцем. Звуковой сигнал на ее новых часах подсказал Уитни, куда ей нужно идти. В коридоре появились охранники и этот фальшивый доктор. Уитни резко свернула перед ними, и оба охранника резко остановились. Доктор обернулся, положив сверток на заднее сиденье фургона. «Держи его прямо здесь», — сказала Уитни. «Они сказали мне, что принцесса все еще жива». Доктор сунул руку в карман пальто. Уитни преградила ему путь и повалила на землю. Охранники выстрелили из своего пистолета, отчего Уитни увернулась в мгновение ока. Пули ударили в стену сбоку, и Уитни вернулась назад, выбивая ноги охранников из-под нее. «Ну вот, теперь малыш Флэш видит всю картину целиком. Перед ней появился импозантный и самодовольный мужчина с седыми волосами. Малыш Флэш узнал его, как по ее битве с Лигой Несправедливости, так и в других местах. «Головокружение», — сказала она. «Это граф Головокружение, крестьянин», — сказал он. «И ты не остановишь меня в достижении моей судьбы». Малыш Флэш не мог бежать и даже не мог стоять прямо. Силы графа Головокружения заставили малышку опуститься на колени, и в ушах у нее зазвенело. Сильная головная боль чуть не свалила Уитни с ног в приступе агонии. «Если твоя племянница умрет, ты получишь трон», — выдавила из себя Уитни. «Да, после ее трагической кончины я стану королем, и Лига Справедливости не сможет тронуть меня», — сказал Головокружение. «Не без подстрекательства к международному инциденту. Ты ниже, чем низко», — завопил малыш Флэш. «И тебе это с рук не сойдет». Малыш Флэш ослепил графа Головокружением от пыли и отправил его грохнуться на стену. Она все еще чувствовала слабость, и один из охранников ударил ее дубинкой по затылку, но это им не помогло. «Это же настоящие охранники!» Фальшивый доктор звонил. «Убирайся отсюда!» — рявкнул граф Вертига. Его люди повиновались, предоставив Уитни вырвать сверток из их рук и вложить его в то, что, как она надеялась, было настоящими врачами и медсестрами. Наконец, Уитни отключилась из-за недостатка энергии и длительного воздействия сил головокружения на полную мощность. Уитни проснулась, и в ушах у нее зазвенело. По телевизору показывали новости, и первое, что заметила Уитни, было мрачное лицо кота Гранта на телеэкране. «Мы с прискорбием сообщаем, что юная принцесса Пердита Влатавская скончалась всего за 2 недели до своего 14-го дня рождения. Спасительную для жизни операцию на сердце не взяли, и она скончалась от осложнений на операционном столе. Мы с сожалением слышим о ее потере, а также о потере многих людей, поскольку весь мир скорбит о потере этого яркого лидера Юн. Очень жаль». Из больничной палаты Уитни появился граф Вертига. Несмотря на то, что она была завернута в бинты и выглядела как мумия, Уитни ответила хмурым взглядом. «Граф Головокружение», — сказала она, — «это уже король головокружений, крестьянин». Он взвыл. «А теперь, когда я сижу на троне, Лига Справедливости и их дети не могут меня тронуть. Из-за тебя умерла твоя племянница», — крикнула Уитни. «Что же ты за чудовище такое? Ты убийца». «Я совершил цареубийство», — самодовольно заявил граф Вертига. «Это маленькое отродье должно было умереть уже дюжину раз. Неумелый убийца не убил ее в первый раз, просто ослабил ее сердце ядом. Комода был полным профаном, но я сделал то, что должен был сделать, потому что моя сестра не сделала того, что должна была сделать она, и король он был бесхребетным дураком. Вот почему они оба должны были умереть». «Ты не можешь, ты и свою сестру тоже убил?» — спросила Уитни. «Я сделал то, что должен был сделать для большего блага моей страны», — сказал Головокружение. «И вряд ли кто-нибудь поверит такому крестьянину, как ты, потому что у меня есть высокопоставленные друзья, и я увидел этот свет. Итак, вы убедили Свиджа сотрудничать с вами в вашем маленьком безумном плане, чтобы отвлечь меня», — сказала Уитни. «Сработало», — сказал Вертига. «Потому что меня ничто не тронет. Если бы Уитни не была привязана к столу, она бы задушила этого ублюдка просто из принципа». Она просто ответила ему сердитым взглядом. «Ну, было бы неразумно опаздывать на собственную коронацию, и тебе лучше отложить эту коронацию». Головокружение развернулось и оказалось лицом к лицу с Суперменом. «Убирайся, крестьянин», — Головокружение сказала. «Ты не можешь прикоснуться ко мне». «Я не могу, но она может». Две медсестры двинулись по коридору в сопровождении очень живой и очень сердитой принцессы Пердиты. «Так вот, что ты думаешь о благе нашей страны, дядя?» — спросила Пердита. «Ты же живой, но как это сделать, как же так?» — завопил головокружитель. «А разве это имеет значение?» — спросил его Гарри. «Потому что ты только что признался в убийстве предыдущих короля и королевы и несколько раз пытался убить собственную племянницу. Это измена, мой дорогой дядя», — добавила Пердита. «О преступлении за измену в нашей стране есть диатхас, вы уже несколько раз говорили об этом». Головокружение сделал движение, чтобы навсегда заставить племянницу замолчать. Одна из медсестер блокировала головокружение и отбросила его головой далеко в стену. Две медсестры преобразились, чтобы показать мисс Марсианный генезис. Головокружение попытался подтянуться, но Гарри блокировал его руку и шлепнул по силовым демпфирующим манжетам, похвалив Star Labs. «Это невозможно», — завопил головокружитель. «Мы слышали, что у нее сегодня операция. Она не может встать, она не может быть здорова, это должно быть какой-то трюк». На лице криптонского гибрида мелькнула улыбка, и головокружение уже ничем не могло помочь ему, кроме как выть от ярости. «Единственный король, которым ты являешься, это король дураков», — сказал Супермен. «И охранники вас проводит крестьянин». Головокружение сердито сплюнул. «Да, потому что прежде чем я убью тебя, я лишу тебя всех твоих титулов с позором», — сказала Пердита. «И вы скажете мне, на кого работаете?» «Никогда, никогда, я не выйду, я убегу», — завопил головокружитель. «Я буду королем». Охранники Аргуса с трудом справились с вопящим головокружением. На этот раз его запрут на слушание, и тогда Пердита решит его судьбу. Учитывая, что законы против измены против королевской семьи заканчивались казнью, Гарри полагал, что за исключением последнего вмешательства в последнюю минуту, это был последний раз, когда они видели графа головокружения в течение очень долгого времени. После этого случая Гарри, Уитни, Генезис и Меган встретились друг с другом. «Значит, она перенесла операцию неделю назад?» – спросила Уитни. «Да», – сказал Гарри, – «когда я был в Готэм-Сити». «Так кто же все это знал?» – спросила Уитни. Гарри улыбнулся и принял решение. «Ну, я так и сделал. Кейт Кейн сделала то же самое, потому что она справилась с охраной Пердиты, но я убедил ее никому не говорить». «Погоди, а разве Кейт Кейн не?» «Это я, помни», — сказал Гарри. Уитни заткнулась и признала, что да, это был Гарри. Фелисити знала и намеренно дала утечку информации, что операция назначена на сегодня, — сказал Гарри. Генезис знал, потому что она помогла провести операцию, и Меган знает это еще до того, как она практически живет в моей голове. Меган расплывается в улыбке. «А я должен был сказать тебе, потому что ты играл самую важную роль», — сказал Гарри. «А что, если Бэтмен решит поручить кому-то другому осуществить доставку?» — спросила Уитни. «Ну, мне бы пришлось посвятить их в свой план», — сказал Гарри. «А если бы не атака на ледяную крепость Меган и Генезису пришлось бы играть роль водителей и доставщиков?» Уитни кивнула. В этом был большой смысл. У нее было еще несколько вопросов, так как она была так занята своей миссией, что забыла обо всей миссии с Лигой и командой, занимающейся ледяной крепостью. «Так что же там произошло?» – спросила Уитни. «Генезис, ты хочешь выставить вот это?» – спросил Гарри. «С радостью», – ответил Генезис. К тому времени, когда они закрыли ледяные крепости, кто бы ни был там на борту, они сбежали через потайной люк, и все четверо ледяных пленников находятся в Бельриве, и судя по записям с камер наблюдения, никто из них не выходил из своих камер весь вечер. «Но кто же еще мог это сделать?» – спросила Уитни. «Хороший вопрос», – сказал Гарри. «Но я думаю, что после сегодняшнего вечера Лига будет пристальнее следить за Бельрив и Стрендж. Ты же знаешь, что его уволили из Аркхема. Неужели?» – спросила Уитни. Сюжет становится все более запутанным. Уитни остановилась через несколько секунд и задумалась о последствиях. Стрендж скрыл свои следы, и Уитни было очень любопытно, как Гарри снова об этом заговорил. «Значит, Фелисити тоже была вовлечена?» – спросила Уитни. «И она ничего не упустила?» «Нет, я убедил ее, что это очень важно, и она согласилась», – сказал Гарри. «А тебе не случилось ничего такого, что могло бы ее убедить?» – спросила Уитни. Отсутствие ответа у Гарри означало одно из двух. Либо ничего не произошло, и Гарри просто трахнул Уитни умом. Или что-то случилось, и он намеренно заставил ее задуматься. «Ты тоже хорошо поработал», — сказал Гарри. «Я не мог заставить головокружение проскользнуть и признаться вместе с тобой. И мои часы все это записали», — сказала Уитни. «Погоди, ты же знал, что Бэтмен заставит меня сделать доставку, и поэтому отдал мне эти часы специально». Гарри только улыбнулся и похлопал Уитни по плечу. «Вообще-то я подумал, что тебе это может понравиться», — сказал Гарри. «А да, это самый лучший подарок на день рождения», — сказала Уитни. «И я должен тебе мороженое». Часы Уитни снова запищали. Казалось, он синхронизировался с ее метачеловеческой бдительностью, что было странно, учитывая, что Уитни не спрашивала. «Разбойное нападение, надо идти», — сказала Уитни. «На день рождения у них ничего нет, Шамесо, в другой раз». «Да», — сказал Гарри. Уитни смело поцеловала Гарри в щеку и поспешила в другую сторону. Сегодня был очень хороший день. Фелисити сидела на диване в пещере и нервно покусывала губу, ожидая, когда Гарри заговорит с миссией. Она скрестила ноги и подождала, пока мужчина придет в себя. «Значит, я хорошо поработал?» — спросила она. Гарри только улыбнулся, когда вошел в пещеру. «Отлично», — сказал Гарри. «И сегодняшний успех заслуживает награды. Ну, «Мне бы не помешал настоящий мужчина, чтобы я чувствовала себя хорошо», — сказала Фелисити. «И я вижу одного прямо перед собой». Фелисити наклонилась вперед и агрессивно поцеловала Гарри в губы. Гарри остановил ее и взял за руку, целуя и касаясь ее тела. Она глубоко вздохнула, когда Гарри подошел к ней сзади и поцеловал в спину. «Это так неправильно», — простонала Фелисити. «И все же это была твоя идея», — сказал Гарри. «Хорошо, что ты нашел дырку в петле у моих не членов лиги или команды, с которыми я не спал. Это ты виноват, что держишь эту дыру открытой», — сказала Фелисити. И вдруг Фелисити превратилась в Меган, хитро улыбнувшись в ответ. Она сохранила толстую задницу Фелисити, теперь уже в марсианской форме. Гарри подумал, что это подходит Меган. «Генезис, я надеюсь, что ты получишь хороший взгляд на это». И снова в Фелисити Меган превратилась, в комплекте с обручальным кольцом, с Генезисом записи прочь в углу для обучения и целей безопасности. «У нас будет столько неприятностей», простонала Меган, пока Гарри пробегал руками по телу Фелисити. «Это потому, что зеленая стрела большая заманила тебя в ловушку. Меган, с чего ты взяла, что я такой мелочный?» — спросил Гарри. Глава 64. Глава 64. Меган, принявшая облик Фелисити Смоук, очень нервно прикусила губу. Гарри поддержал ее и положил руку ей на щеку. Они подошли друг к другу с наэлектризованным поцелуем, и Меган закрыла глаза, дыша от удовольствия. Он еще несколько раз поцеловал преобразившегося марсианина в губы и скользнул за ее спину. Последовали поцелуи в затылок. Блуждающие руки Гарри работали в унисон с его губами и заставляли Меган просто извиваться от удовольствия. «Ну что, мисс Смак, вы готовы почувствовать себя настоящим мужчиной?» Гарри терся своим твердым членом о хороший зад Фелисити. «Я уже чувствую его», – простонала преображенная женщина. «О, я чувствую его, но мне нужно, чтобы ты вылезла из штанов, чтобы я могла хорошенько его почувствовать». Фелисити взяла ее за руку с обручальным кольцом, расстегнула ремень Гарри и стянула с него брюки. Его пульсирующий твердый член встал перед ней. Блондинка могла бы причмокнуть губами. Желание затопило ее глаза в тот момент, когда она столкнулась лицом к лицу с большим пульсирующим твердым членом Гарри. «Я должен держать его во рту». С этими словами женщина-оборотень опустилась на колени и взяла член Гарри в рот. Ее теплые губы скользнули вниз по всей его длине, и край распухшей головы Гарри просто сильно ударил ее в горло. «Фелисити, у тебя идеальный рот для сосания члена». Эти сверкающие, страстные глаза появились из-под очков. Гарри опустил глаза, очки сексуально свисали почти с ее носа. Гарри положил руку на тыльную сторону ладони Фелисити, а затем глубоко засунул свой член ей в рот. Она чуть не подавилась всем его членом, когда он вошел глубоко в ее рот. Глубоко, жестко и быстро, с женщиной, стоящей на коленях и жестко сосущей его. Ее пальцы обвились вокруг раздутых, висячих шаров Гарри, чтобы сжать его очень сильно. Гарри положил руку ей на спину и вцепился в ее конский хвост, прежде чем сильно ударить глубоко в горло. Гарри выплеснул свой оргазм в рот Фелисити. «Идеально, до последнего волоска», — выдохнул Гарри. Его палец скользнул по затылку Фелисити, и он снова прижался к ней. Эти двое просто толкались вместе, а Гарри то входил, то выходил. Его большие раздутые яйца шлепнулись на кончик ее подбородка. Фелисити точно знала, чего хочет, и знала, как этого добиться, на все 100%. «Черт, у тебя так хорошо во рту», — простонал Гарри, глядя на Фелисити. «Я почти готов взорваться». Жар поднялся по всему телу женщины. Она только сильнее отсосала у Гарри и обхватила его яйца ладонями. Приятное пожатие принесло Гарри чувство удовольствия, похоти. От этих повторяющихся движений Гарри оказался у нее во рту. Гарри развязал веревки, стоящие спермы в ее горле. Пот блестел на брюшных мышцах молодого человека при каждом движении насоса. Глаза Фелисити остановились на Гарри и высосали из него все до последней капли. «Твоя сперма такая вкусная», — выдохнула она. «Я хочу, чтобы это было в моем кофе каждое утро. Это можно устроить», — сказал Гарри. Гарри разорвал блузку Фелисити и обнажил ее упругие груди и плоский живот. Щупание в груди сопровождалось тихим стоном женщины. Меган было очень трудно оставаться в образе и форме, когда Гарри касался ее вот так, особенно в облике другой женщины. Марсианка не знала, но Гарри, щупавший ее вот так, заставлял ее сильно волноваться и волноваться, при этом тяжело дыша. «О, да», — выдохнула Меган. «Вот именно то, что я хочу. Повернись», — прорычал Гарри. «Меган, или, скорее, Фелисити, подчинилась могущественному любовнику и сделала это. Она наклонилась, юбка на ней задралась, открывая черные стринги. Ее толстая, сочная попка появилась перед руками Гарри. «Было бы очень жаль, если бы я пренебрег вашим главным достоянием, не так ли?» «Да, это так». Гарри шлепал эту сочную задницу и смотрел, как она покачивается с широкой улыбкой на лице. Скопление соков, капающих с его партнера на стол, заставило Гарри улыбнуться. Он наклонился над Фелисити и отшлепал ее так, как ему всегда хотелось. «Ты замужняя женщина, получающая удовольствие от того, что тебя шлепает мужчина, который не является твоим мужем», — прорычал Гарри. «А что ты можешь сказать по этому поводу? Я говорю, что тебе лучше засунуть свой член мне в задницу, пока я не сошел с ума». Гарри ответил на это предложение только тем, что потерся о упругие ягодицы женщины. Ее тело открылось для него. «Во-первых, я собираюсь сломать твою женатую киску», — сказал Гарри. «Держу пари, что сейчас он такой тугой, как будто его даже не трахали». «Почему бы тебе не выяснить это?» — дерзко спросила Фелисити. «Почему бы тебе не стать моим суперменом?» Правда была в том, что Меган случайно проскользнула в сознание Фелисити, и она вытащила реальную фантазию, которую она имела относительно Гарри. Итак, это было не слишком далеко от реальности. Она действительно была верна Оливеру, до некоторой степени, хотя их отношения были немного бурными по многим причинам в течение многих лет. Эта мысль покинула разум марсианина, когда она снова вошла в роль. Она прижала ладони к столу и раздвинула ноги. Гарри стоит позади нее и готов взять ее, готов выебать ей мозги. Гарри никогда не разочаровывался, врезавшись глубоко в сексуальную женщину сзади. Тугая киска сжала его и убедилась, что Гарри чувствует себя хорошо и уютно в своем новом доме между ног Фелисити. «Я тебя трахаю», — сказал Гарри. «Он что, трахает тебя с выключенным светом, под одеялом, только миссионер, и это два выстрела, и он закончил, что-то вроде этого?» «Да, что-то в этом роде», — завопила Фелисити. «Но я не хочу думать о своем муже и о том, насколько ты лучше его в постели. Я хочу, чтобы ты... Я хочу думать о нас, детка, и обо всех тех способах, которыми ты будешь трахать меня до потери сознания». Гарри нравилось, как ее волосы были собраны в конский хвост. Конские хвосты и очки, простые вещи, заставили мотор Гарри работать. Он ухватился за упомянутый конский хвост и придвинул лицо Фелисити прямо к зеркалу. Толчки стали еще глубже, особенно когда Гарри смог уцепиться за ее конский хвост. «Черт возьми, да!» — крикнула Фелисити. «Растолочь мою киску в желе! Ебать меня глубоко!» Гарри действительно трахал эту женщину глубоко и жестко. Его толстые яйца отскакивали от ее бедер по мере того, как Гарри продвигался в нее все дальше. И он раздвинул свои границы, красиво, жестко и быстро, пока его раздутые яйца не были готовы уступить тесноте там. Он отстранился, чтобы не потерять его слишком быстро. «У него будет еще много времени. Ты поедешь на мне верхом», — сказал Гарри. «Всю ночь напролет, если ты этого хочешь», — ответила Фелисити. Гарри развернулся и переложил их на кресло-мешок, стоявшие в другом конце пещеры. Фелисити забралась к Гарри на колени и обхватила его ногами. Ее ноги тоже были сексуальными, и Гарри намеревался гладить их весь день. Женщина практически капала на него, когда обхватила руками. «Я буду скакать на тебе, как на жеребце», — сказала Фелисити. «Вот каким должен быть секс». Два человека интонировали друг с другом со всей страстью, которая идет вместе с ним, и хороший большой член тоже не болит. «Ты же королева размеров, не так ли?» Меган на мгновение вышла из роли и прошептала Гарри на ухо. «О, это она», — выдохнула Меган. А потом снова к Фелисити, с похотью, которая просто горела в ее глазах в тот момент, когда она упала на Гарри. В ту же секунду, как его большой член проскользнул в нее, она была побеждена и поддалась этому удовольствию. Фелисити обхватила ногами своего партнера и откинулась назад. Гарри воспользовался положением женщины, чтобы пососать ее сиськи и заставить ее кричать от удовольствия. Прикосновение его пальцев прижалось к соскам Фелисити. Ее сочащаяся, сжимающаяся киска привела к тому, что Гарри прижал ее к себе. Она скакала на нем, очки свисали с ее переносицы. Край ее оргазма почти приблизился. Тем более, когда эти большие шары треснули по ее гибким бедрам и заставили Фелисити наслаждаться трепетом момента. Вместе с его пальцами, которые касались ее всего и заставляли ее скулить от плохо скрываемого удовольствия. Да, это было одно из лучших чувств в ее жизни. Она вскрикнула, но не смогла произнести ни одного связного слова. «Ты моя», — сказал Гарри, — «как и положено всем женщинам», — выдохнула Миган. Гарри не мог с уверенностью сказать, было ли это утверждение Фелисити или Миган, или и то, и другое вместе. Тем не менее, он вознаградил искренность своего партнера несколькими глубокими насосами. Все это время она работала над своим телом, заставляя его плотный центр сочиться. Сейчас он был так близко. Еще один толчок, и Гарри с напарником окончательно свалится с обрыва. Она кончила, и кончила тяжело, почти рухнув на Гарри, и сжалась вокруг Гарри, становясь еще крепче, чем Гарри был уверен, что это естественно для Фелисити. Она практически сжала его член. Гарри удержался от того, чтобы приклеить ее, чтобы насладиться ощущениями ее тела. Глаза Фелисити меняли цвет, и фиолетовый цвет подходил ей больше всего, пылая страстью. Эти двое целовались, когда Фелисити достигла еще одного оргазма и кончила на набухший столб Гарри. «Твою мать, это милое маленькое слово только что сказала так много». Гарри сжал соски Фелисити, и она вся задрожала. Миган почти скормила ему все те пятна, которые сводили Фелисити с ума, и она так глубоко вошла в характер, что это тоже свело ее с ума. Хорошая практика, если когда-нибудь появится шанс трахнуть настоящую вещь. Я думаю, что одной дырой пренебрегли, не так ли? Гарри сунул палец в рот Фелисити, чтобы она пососала его. И боже, она когда-нибудь сосала его, делая его палец красивым и влажным. Для Гарри, чтобы вставить обратно в ее задницу и получить его приятно и влажно. «Ты ходишь в обтягивающих юбках и просишь трахнуть тебя в задницу», — сказал Гарри. На самом деле, она надеется привлечь внимание, потому что у нее есть анальный фетиш, — сказала Миган, еще раз выходя из роли. «Там есть кое-какая полезная информация. У Фелисити, похоже, была одна зеленая грудь и одна нормальная человеческая грудь». Миган вспыхнула и тут же поправилась. Не то чтобы это мешало Гарри сосать ее грудь, пока она не достигнет пика оргазма. Сменив позу, Гарри подвинулся к тугой маленькой заднице Фелисити. Он почти проскользнул в нее сзади, когда ее упругие ягодицы прижались к его яйцам. «Только один толчок, и ты будешь моей», — сказал Гарри. «Слишком поздно», — выдохнула Фелисити. «Я уже принадлежу тебе, и мне нужно, чтобы ты была у меня в заднице трахать меня так сильно». Гарри подумал, что это можно устроить. Он прижал ладонь к ягодице Фелисити и повернул ее к себе, прежде чем расстаться. Фелисити опустилась к нему на колени. Еще один толчок, и Гарри вошел в ее тугую попку. Ее мясистые щеки обрушились на Гарри. Гарри заставил ее подняться и усадил на задницу. Анальный секс разогрел все всерьез. Яйца Гарри, все еще полные и раздутые от более раннего секса, возможно, не продержатся слишком долго внутри этой идеальной задницы. Однако Гарри намеревался извлечь из этого максимум пользы и сделать все возможное, чтобы трахать жену другого мужчины, в ее задницу. «Ах ты проказник», — сказала Фелисити, — «трахаться с чужой женой. Ты та озорная сучка, которая не сняла свое обручальное кольцо, когда была со мной», — сказал Гарри. «О, да», — воскликнула Фелисити, — «я непослушная сука, и я хочу анальный кремовый пирог из-за этого». Гарри взревел и стал колотить ее по заднице так, как ему всегда хотелось колотить эту женщину по заднице. О, она была так чертовски сексуальна и напрашивалась на это. И если быть совершенно честным, Гарри был готов дать ей все, о чем она когда-либо мечтала, и намного больше, обрушившись на нее. Вне зависимости от того, какую форму она принимала, Миган всегда было труднее всего сосредоточиться на анале. Что-то в нем просто заставляло ее трепетать во всем теле. Особенно когда Гарри отшлепал ее. Что он и делал прямо сейчас, а потом щупал толстые ягодицы Фелисити, прежде чем войти в нее. Гарри практически надрал ей задницу всеми возможными способами. Он схватил руку Фелисити и поднял ее вверх, обручальное кольцо сверкнуло в воздухе. Гарри колотил Фелисити сзади, входя и выходя из нее, напор его яиц становился почти слишком сильным. Он почти начал прыгать внутри задницы Фелисити. Так близко, так близко прямо сейчас. Гарри просто держался позади и впитывал ощущение ее тела. Покрытая потом сальвией и спермой, она вытащила заколку для волос, и ее очки соскользнули на диван. Фелисити прыгала на его члене, как дикая женщина, тараня ее задницу. Прямо из головы, подумала Миган. Ну, это было интересно. Гарри задумался, стоит ли ему сделать это раньше, чем позже, или подождать неизбежного пятого развода. Решение, который он должен был принять. Ну, это было не слишком трудно, чтобы решить кончить в задницу Фелисити, что он и сделал, причем сделал с большим трудом. Последний удар, и Гарри извергнул свое семя глубоко в ее теплую тугую попку. И тут Фелисити чуть не упала. Гарри ввел остаток своего семени в ее задницу, заставляя его пузыриться в процессе. Независимо от того, какой образ она играла, Меган всегда думала, что последствия были лучшими. Ей пора было прибраться. Она развернулась и спрыгнула вниз. Очень сексуальный минет последовал от Фелисити, и двое думали о том, какое удовольствие они могли бы получить в этот вечер. Дайна проскользнула в пещеру с каким-то посланием. Ошеломляющая сирена недоумевала, а чем вообще это сообщение. Она замерла на пороге, словно пытаясь приспособиться к тому, что увидела. И то, что увидела Дайна Лорел Лэнс, отчасти возбудило ее. Адриан Кент вогнал яйца глубоко в задницу Фелисити Смоук. Она наклонилась, стонет, лицо покрыто спермой, очки покрыты спермой, сперма капает из ее носа. Она больше походила на использованный презерватив, чем на человека, и сперма также брызнула из ее киски, чем глубже Гарри протаранил ее задницу. Фелисити упомянула, что хотела бы встретить кого-нибудь, похожего на Гарри, когда умный техник поступит в среднюю школу. По крайней мере, он мог бы уберечь ее от неприятностей. Дайна знала, что это была далеко не единственная причина, но она понимала. Гарри продолжал зарываться в задницу Фелисити, и внезапно ее глаза и лицо слегка изменились. Ни одна человеческая женщина не смогла бы сохранить такое количество удовольствия очень долго. «Привет, Меган», — сказала Дайна. «Эй», — простонала Меган. «Приятно видеть, что вы получили наше сообщение». Дайна не знала, чувствовать ли ей разочарование или облегчение от того, что Гарри не трахал Фелисити в задницу. По правде говоря, иногда случалось так, что Фелисити становилась слишком взвинченной, когда она была под давлением, и палку в ее заднице нужно было заменить чем-то более приятным. «Ты много работаешь», — сказала Дайна. «А почему бы тебе не взять 5? «Я взяла больше», — простонала Меган. Учитывая сперму, практически сочащуюся из странной марсианской женщины, Дайна могла сказать наверняка. Она сняла свою кожаную куртку и подошла к нему. Гарри оторвался от Меган и оказался лицом к лицу с Диной, которая взяла член Гарри в свою руку и сильно накачала его, целуя молодого человека. Их поцелуи становились все более странными и агрессивными. Гарри взял ее обтянутую сеткой ногу и поднял вверх. Гарри медленно погладил ее по ноге. «Я так сильно хочу твой член», — выдохнула Дайна. «Может, ты воткнешь его в меня? Ты будешь трахать меня до тех пор, пока я не смогу это больше выносить? Сделаешь ли ты все мои самые смелые мечты реальностью? Ты заставишь меня кричать? Я так и сделаю», — сказал Гарри, несколько раз поцеловав ее в щеку. «И я сделаю гораздо больше». Гарри потянул Дину заверх вниз. Ее теплые мягкие груди выскочили и уперлись в лицо Гарри. Гарри поцеловал Дину в шею между ее теплым декольте. Эти великолепные светловолосые девушки щекотали ему щеку, когда Гарри положил свои пальцы ей на затылок. Меган глубоко засунула палец в свою киску на двух сексуальных борцов с преступностью, щупающих друг друга. Палец немного распух, так что Меган может набить себе еще больше. Несмотря на то, что Гарри качал ее тело с таким количеством спермы, Меган думала, что это будет капать из нее в течение нескольких недель. Она хотела большего, и она хотела еще немного повеселиться. Меган вытащила свою сперму смоченными пальцами из своей киски и засосала их вниз жестко. Дайна спустилась на пол пещеры и взяла в рот большой твердый член Гарри. Ей нравилось становиться еще жестче и сосать его, когда он был внутри другой женщины, и женщина приняла форму одного из ее друзей, что сделало Дайну такой чертовски возбужденной прямо сейчас. «Играй с моими яйцами, когда я буду трахать тебя в лицо», — сказал Гарри. Дина послушно обхватила нижнюю сторону качающихся яичек Гарри и погладила их. От того, что делал с ней Гарри, ей стало еще жарче, чем трахаться. Дайна прижалась своими теплыми губами к Гарри и глубоко заглотила его. Дрожь, исходившая из глубины ее горла, потрясла мир Гарри. Так чертовски жарко. Гарри погладил Дину по волосам и горло трахнул шикарную женщину. Она выпустила его большие яйца и ударила ее по краю подбородка. «Я знаю, как это может быть лучше». Вторая Дина присоединилась к первой. Она провела руками по ногам Гарри и подошла пососать его яйца. Две черные канарейки преклонили колени перед Гарри и поклонились ему, как королю. Гарри наклонился вперед, чтобы схватить их красивые волосы и наслаждаться поездкой. Две певчие птицы маневрировали вокруг него и сосали Гарри так энергично, что он чуть не упал. «Черт возьми, вот оно идет», — выдохнул Гарри. «Если ты не будешь осторожен, я расстреляю свой груз». Тот отключился, и Меган Дина сосала его член, а Дина ублажала его яйца. Эти две очаровательные женщины прекрасно знали, что они делают и как их снять. Две бомбы взорвались так сильно, что у Гарри не было ни малейшего представления о том, кто была настоящая Дайна. И все же, у него были свои способы узнать это. Он закачал толстый сочный груз в глотку одной и только Дины Лорел Лэнс. Дайна высосала сперму, как освежающий напиток. Меган погладила яйца Гарри и помогла ей выдать семя. Капля за каплей, веревка за веревкой, все это разлеталось по горлу Дайны. О, это было так приятно и так горячо пить из его яиц, что Дайна чуть не взорвалась. Две женщины отстранились от Гарри и утешили друг друга поцелуем. Две Дайны крепко поцеловали друг друга. Они разделили обильную трапезу спермы Гарри. Затем они отстранились и поцеловали Гарри во всю длину его тела, а затем удовлетворили его яйца. Они вдвоем придвинулись вплотную друг к другу. Их сочные сиськи прижались к обеим сторонам члена Гарри и сильно сжали его. «А черт!» – простонал Гарри. Две черные канарейки зажали большое пульсирующее мужское достоинство Гарри между своими сиськами. Они были чертовски гибкими и знали все способы доставить удовольствие Гарри. Они скользили почти до самой базы. «Мы уже почти готовим тебя к взрыву. О, я думаю, он сейчас лопнет», — сказала Дайна. «Ты собираешься это сделать, детка? Ты собираешься осыпать нас своим мужественным семенем? Но у нас нет полотенец», — выдохнула Меган Дина. «Нам придется очистить его своими ртами и языками, бедные мы, правда?» «Да, бедняжка», — сказал Гарри. Сэндвич с титьками между двумя одинаковыми женщинами заставил яйца Гарри просто сжаться. Он погладил их по волосам. Две пары одинаковых голубых глаз пристально смотрели на него, и четыре груди, прижатые к нему, заставили Гарри чуть не свалиться с обрыва. Еще один толчок, и Гарри окажется на краю пропасти. Так близко, так близко. Гарри просто нужно было держаться и прижимать эти пальцы к их телам. Гарри попытался сдержаться, прекрасно понимая, что не устоит перед удовольствием, которое испытывал от них обоих. Еще одного толчка их груди, зажавших Гарри между собой, было более чем достаточно, чтобы Гарри лопнул. Он накрыл обе черные канарейки взрывом спермы. Они визжали от восторга, когда так много спермы покрывало их. Он стекал по их лицам, шее и даже по груди. Он катился прямо к их животам. Дайна взяла Дайну Меган за подбородок в тот момент, когда они отодвинулись от них. Две спортивные блондинки поцеловали друг друга. Дайна почувствовала вкус спермы, которая капала со щек Меган. Она стонала и извивалась. Казалось, чем больше Дина прикасалась к ней, тем больше Меган волновалась. Они поцеловались вдвоем. Дайна высосала остатки сока из губ Меган и сделала то же самое с ней. Они оба улыбнулись и посмотрели на Гарри. Дайна попятилась и подошла к Гарри. Она взяла его большой член в свою руку и прижала его к своему напряженному животу. Его член поднялся вверх по всей длине. Дайна повернула свои пальцы против его массивного члена и была почти готова упасть на Гарри. «Я уже давно к этому готова». Черная канарейка прикусила губу и опустилась на Гарри. Ощущение того, что их тела прижимаются друг к другу, делало это еще более жарким, чем ад. Гарри коснулся тела черной канарейки, когда она скакала на нем. Она сдержала крик, который хотела сделать, чтобы не оглушить Гарри. Гарри положил руки на ее упругую грудь и сжал ее подпрыгивающие сиськи. По ним все еще стекали какие-то соки сзади. Гарри поцеловал Дайну в шею и заставил ее вздохнуть. «Клянусь, ты знаешь, как нажимать на все мои кнопки». Говоря о кнопках, Дайна чуть не потеряла сознание от увиденного зрелища. Меган, раскинув ноги на стуле напротив пещеры, все еще была в форме Дайны. Меган медленно мастурбировала, пока Дина наблюдала за ней. Дайна крепче прижалась к Гарри. Вид другой женщины, мастурбирующей себя в ее собственном теле, вызвал у Дайны сильное возбуждение и беспокойство. Она не собиралась лгать. «Это было так хорошо, так чертовски хорошо прямо сейчас. Кончай для меня, моя певчая птичка», — выдохнул Гарри. Гарри глубоко всадил свой толстый стержень в киску Дайны. О, она немного напряглась и почувствовала себя хорошо, когда ее теплый канал просто крепко сжал его. Он знал, и она знала, что они будут более чем способны на это. Меган ускорила свои движения. Ее пальцы напряглись и впились в тело. Или, скорее, тело Дайны. Очень осторожно Меган пошевелила пальцами, чтобы они создавали впечатление вибраций. За последние несколько месяцев Меган нашла все способы, которыми она могла использовать эти способности к изменению формы, чтобы доставить удовольствие себе и другим. Все к лучшему, все к лучшему, так как Меган просто сжала свои собственные пальцы. Она хотела большего, и тут ей в голову пришла грязная мысль. Меган медленно переместила свою правую руку в щупальце. Она получила нужное количество слизистости и втерла его вниз между ее губами киски. Она закрыла глаза, сосредоточившись на разуме Дайны, чтобы получить нужное количество первоначальной чувствительности. В ту же минуту, как Меган получила все, что хотела, она ушла, а потом она засунула руку щупальца глубоко внутрь себя. Хотя это не соответствовало бы члену Гарри, рука, конечно, будет делать в крайнем случае. И чувствительность увеличивалась тем быстрее, чем глубже Меган вонзала в нее руку. Еще крепче он вошел в ее киску. Дайна никогда не думала, что увидит марсианина, меняющего свою форму, а затем сказала, что марсианин мастурбировал щупальцем руки. В то время как Сара была больше в таких вещах, визуальное заставило Дайну просто взорваться по всему большому пульсирующему экку Гарри. «Не забывай обо мне», – прошептал Гарри ей на ухо. О, как Дина могла забыть о ком-то, кто трахал ее так энергично. Дайна подпрыгивала вверх и вниз, напряжение вокруг него становилось все больше. Если она не будет осторожна, Гарри снова может оказаться внутри нее. Его большие раздутые яйца всегда наполнялись так быстро. Гарри мог бы сказать, что Дина была доведена до грани возбуждения. Он намеревался подтолкнуть ее немного дальше. Шлепки его яйцехом разнеслись по всей комнате. Только немного дальше. Дайна порвала бы с еще чуть-чуть. Дайна сломалась, и Гарри получил все преимущества ее оргазма. Она крепче прижалась к нему. С другого конца комнаты Гарри встретился взглядом с Меган. Меган улыбнулась и медленно вытащила щупальца из своей киски. Он капал соком и заставлял ее так сильно покалывать. Дайна почувствовала, как что-то ползет вверх по ее спине. Она вся дрожала, а щупальце сжимало каждый дюйм ее тела. «По-моему, она просто сходит с ума». «Ну, конечно», — сказал Гарри. «Она может просто закричать, если не будет осторожна. Тогда я не хочу, чтобы она разрушила всю пещеру». Меган переместила свою левую руку в щупальце, чтобы соответствовать ее правой. И все это время она выращивала еще две руки, чтобы нащупать идеальное тело Дины, пока та скакала на Гарри. Вторая рука щупальца глубоко засунулась в рот Дайны и заткнула ей рот кляпом. Во всем этом сладком и скользком великолепии черная канарейка просто стонала вокруг него.